Часть четвертая. На следующее утро я добрался до офиса чуть позже 9 часов. Пара газетчиков сторожила меня у двери. Они поинтересовались, где я был вчера. Они пытались добраться до меня, выслушать мою версию истории убийства, и совсем растерялись, когда оказались не способны меня обнаружить. Я провел их в свой офис и рассказал, что весь прошлый день просидел в полицейском управлении. Признался, что знаю об убийстве не больше, чем они, а, возможно, и меньше. Нет, абсолютно никаких идей, почему китаянка явилась в мой офис в такой час и каким образом она проникла в здание. Они полчаса расстреливали меня вопросами, но только время потеряли. Наконец, в праведном возмущении они вышли вон. Я проглядел почту и большую часть выбросил в урну. Было там и письмо некой дамы, жившей на горе Пальма и требовавшей от меня отыскать личность, отравившую ее собаку. Только я уселся писать ей вежливое письмо о моей крайней занятости и невозможности помочь, как послышался стук в дверь. Я сказал: «Войдите». Джей Уэйт, мой ближайший сосед, стоял на пороге. Слегка смущенный, он подошел к моему письменному столу. «Я вам не мешаю?» — спросил он. «Не мое дело, конечно, но я интересуюсь. Не нашли ли они, кто ее убил?» Его любопытство меня не удивило. Он был одним из тех головастых парней, кто никак не может справиться с искушением ввязаться в какое-нибудь криминальное дело. «Нет», — ответил я. «Не думаю, чтобы это помогло», — произнес он извиняющимся тоном. «Но, обдумывая все обстоятельства, я вдруг вспомнил. Ваш телефон звонил около 7 часов. Звонил довольно долго. Уже после того, как вы ушли». «Мой телефон всегда звонит», — сказал я. «Но спасибо. Может быть, это и поможет. Я скажу лейтенанту Ретнику». Он взъерошил рукой ежик своих волос. «Я вот тут подумал. Я полагаю, в расследовании убийства каждая мелкая деталь важна, пока не доказано обратное». Он беспокойно топтался на одном месте. «Просто поразительно. Как это он забрался в ваш офис, не так ли? Вероятно, у вас из-за него большие неприятности». «Нет ничего проще. Сперва убийца вскрыл мою дверь, а потом впустил сюда китаянку», — сказал я. «Самое обычное дело». «Ладно, тогда хорошо. Они не обнаружили, кто она?» «Ее зовут Джоан Джефферсон. Она из Гонконга». «Джефферсон?» Он насторожился. «У меня был друг, Герман Джефферсон, и он как раз собирался в Гонконг. Старый школьный товарищ». Я откинулся на спинку кресла, чтобы удобнее расположить ноги на столе. «Сядьте», — сказал я. «Расскажите-ка мне о Германе Джефферсоне. Китаянка была его женой». Мои слова буквально встряхнули его. Он упал на стул и раскрыл рот. «Жена Германа? Он женился на китаянке?» «Похоже на то». «Вот это да, будь я проклят!» Я ждал, разглядывая его. Он секунду подумал, потом сказал: «Нет, я не шокирован. Я слышал, китаянки даже привлекательны. Но не могу представить, чтобы его отец был доволен». Он нахмурился, покачал головой. — Что она делала здесь? Она привезла тело своего мужа для захоронения. Он застыл. Вы имеете в виду, Герман мертв? На прошлой неделе. Автокатастрофа. Он, казалось, совсем растерялся. Сидел тут с бессмысленным взором и никак не мог поверить, верно ли он расслышал. Герман умер? Прошу прощения, сказал он наконец. Какой удар для его отца? Воображаю себя. Вы его хорошо знали? Хорошо? Нет. Вместе были в школе. Бесстрашный парень. Всегда попадал в беду. Путался с девчонками, гонял как сумасшедший. Но я им восхищался. Знаете, какие мальчишки? Я смотрел на него как на героя. Потом, уже гораздо позже, после колледжа, я поменял о нем мнение. Он вроде бы совсем не взрослел. Вечно пьянки, драки, постоянный балаган вокруг него. Я его бросил. Наконец, отец устал от него и отправил на корабле на восток. С тех пор уже лет 5 прошло. У его отца были там свои интересы. Он забросил ногу на ногу. Значит, он женился на китаянке. Вот так сюрприз. Бывает, сказал я. И умер в автокатастрофе? Он всегда попадал в аварии. Удивительно еще, что он так долго протянул. Он глянул на меня. Знаете, для меня все это жутко любопытно. Зачем ее-то убили? Вот эта полиция и пытается раскопать. Задача, не так ли? Я имею в виду, почему она именно к вам приехала? Настоящая тайна, не так ли? Мне немного поднадоел его энтузиазм. «Ага», — сказал я. Через стенку послышался телефонный звонок. Он вскочил на ноги. «Я совсем забросил свой бизнес, да и у вас отнимаю время», — сказал он. «Если я вспомню что-нибудь про Германа, что-нибудь важное, я дам вам знать». Я сказал, буду рад, распрощался с ним, закрылся одним дверь. Плюхнулся в кресло и надолго задумался над его словами. Прошло минут 20, а я все так же сидел, все перебирал его слова и все так же ничего не мог из них извлечь, когда телефонный звонок нежданно вырвал меня из объятий летаргии. Я схватил телефонную трубку. — Вас беспокоит секретарь мистера Джей Уилбура Джефферсона? — пролепетал девичий голосок, чистый, ясный, слушать приятно. — Это мистер Райан? — Я сказал, он самый. — Мистер Джефферсон желал бы встретиться с вами. Не могли бы вы подъехать к 3 часам дня? Острое любопытство все больше овладевало мной, пока я листал чистые страницы блокнота. Так, на 3 часа у меня ничего не было назначено. Сказать по правде, у меня ничего не было назначено ни на один день на этой неделе. «Пожалуй, подъеду», — согласился я. «Последний дом, выходящий на море, по пляжному проезду», — сообщила она. «Так и называется, пляжный вид». «Буду у вас». «Спасибо». Она повесила трубку. Я прижимал трубку к уху и старался удержать в памяти ее голос. Мысленно я представлял ее себе. Такой юный голосок. Но голоса бывают обманчивы. Я повесил трубку. Утро прошло без происшествий. Я завидовал Джею Вейду. Его телефон постоянно звонил.